поднимается солнце, но по-другому светит сейчас. Горели одинокие звезды не для нас. О-о-о. Мы на рассвете мир потеряли, разрушим между нами мосты. И в этом только два виноваты, я и ты. Дважды в одну реку не войдем, раненое сердце не зашьешь. Я давно не видел свет в твоих глазах. Отплывали наши корабли, были так не сдержанно близки. Но теперь стоим на разных берегах. Я защищаю, моя.